Дома меня встретил мигающий огонек автоответчика, но я, не обращая на него внимания, схватилась за мешочек с гадальными костями. Бросила кубики, даже не задав вопроса. 4 + 24 + 25. Позор и бесчестие падут на ваш дом, если вы не сумеете критично оценить положение вещей. Ничего себе! Я была несколько ошарашена. А в чем, собственно, дело-то? Гадальные двадцатигранники снова полетели на стол. 2 + 18 + 27. Если вас ничто не тревожит, готовьтесь к скорым волнениям. Тоже неплохо. Меня много что тревожит, и, кажется, к волнениям надо готовиться основательно. Я сунула кости в мешочек, когда они в таком настроении, лучше обходиться своими силами. Подошла к автоответчику, нажала на кнопку, тут же раздался нервный голос Игоря. «Таня, куда ты пропала? Ты срочно нужна. Приезжай в милицию, твой Мельников арестовал Веру. Танечка, я совсем потерял голову, не знаю, что делать. Приезжай сразу, я в машине около милиции жду. Таня, быстрее, пожалуйста». Да, что же это на Игоря все валится? Статуэтку с выставки украли, помощника убили, любовницу арестовали. Вот если еще жена его ограбит и сбежит с любовником, тогда будет полный комплект. А Андрей чего разошелся? Зачем ему Верку арестовывать? Я схватилась за телефон, набрала номер Мельникова, занято. Ругнувшись, я снова натянула куртку и побрела к дверям. Как там было сказано, готовьтесь к скорым волнениям. Я, постановая, спустилась по лестнице. Интересно, когда поднималась по ней, голова совершенно не болела, а сейчас, когда спускалась, каждый шаг отдавался в затылке, в моей драгоценной шишке. В машину я садилась осторожно, чтобы не задеть ничего головой, а потом помчалась. Первое, что я увидела, подъезжая к зданию милиции, был Игорь. Он топтался около своей машины, уныло оглядываясь по сторонам. «Таня!» Игорь рванулся ко мне и вцепился в мой рукав, словно в спасательный круг. «Что так долго? Я весь извелся уже. Вера там больше часа, а меня не пускают». «Спокойно, спокойно. Я только что приехала домой, прослушала твое сообщение и сразу сюда». «Да не дергайся ты так и не тащи меня. Ничего страшного с твоей Верой не сделают. Скажи лучше, что произошло, как все было?» «Как было?» – дрожащим голосом повторил Игорь. «Ну как было? Я с утра решил заехать к Вере. А то она вчера как ушла, так и пропала. Приехал, а она расстроенная такая, просто трясет ее всю. Я ей про Петечку стал рассказывать. Она еще больше расстроилась, истерику закатила. Я в таких случаях теряюсь». Он преданно посмотрел мне в глаза и доложил. «По твоему рецепту я ей полстакана коньяку налил. Но она не стала пить». «О, Господи, Игорь!» – простонала я. «Ты что, правда решил, что это универсальное лекарство? Ладно, дальше что было?» «Дальше ничего не было», – сник Игорь. Приехал этот Мельников и сказал: «Гражданка Ширяева, следуйте за мной, я должен вас допросить». Вера на это ничего не сказала, она еще сильнее расплакалась, и они уехали. А я поехал за ними, а потом стал звонить тебе, но тебя все дома не было. Тогда я оставил сообщение и стал ждать. Что теперь делать, Таня? Тебе садиться в свою машину и продолжать ждать. И не маячь тут, сиди смирно. А я поднимусь к Мельникову, разберусь, что он вдруг к Верке привязался. И вовсе он ее не арестовал, успокойся. Допрос – это еще не арест. Я замерла. Кажется, я поняла, почему Мельникову так срочно захотелось пообщаться с Верой. «Игорь, а ты спрашивал у нее, куда она вчера вечером подевалась?» «Спросил, но она только плакала. А что это так важно?» «Солнышко мое!» Нежно проворковала я. «А не ты ли мне вчера сказал, что она поехала к Петечке?» Игорь открыл рот, потом закрыл, не сказав ни слова, и тупо уставился на меня. «Окурок, помнишь? На блюдечке окурок лежал. И помада на нем была такая же, как у Веры. Так что кажется мне, что это дурище все-таки побывало вчера у Петечки». Интересно мне очень, когда она там была и что видела. Думаю, что у Мельникова те же мысли возникли. Вот ему и захотелось с Верочкой пообщаться. Игорь снова открыл рот. На этот раз он, кажется, собирался что-то сказать, но я не дала ему произнести ни звука. «Сидеть!» Я повелительно указала пальцем на сиденье, и он послушно полез в машину. «И не шевелиться, дышать можно. Жди меня и не влипай хоть ты ни в какие приключения. Хватит пока с меня волнений». В кабинете Мельникова было накурено. Андрей, откинувшись на спинку стула, мрачно сверлил взглядом заплаканную Верочку. Оба сразу повернули ко мне головы. Верочка с надеждой, а Андрей с явным отвращением. «Прибежала», – процедил Мельников, – «подружку выручать». «Ладно тебе», – отмахнулась я. «Что она тебе рассказала? Была она там? Ее окурок?» «Ты откуда знаешь?» – подобрался Андрей. «Почему мне сразу не рассказала?» «Да только сейчас внизу сообразила, старая дура, когда пыталась понять, зачем тебе Вера понадобилась». «Ладно», – он снова откинулся на спинку стула, вытянул ноги. «В таком случае расскажите, пожалуйста, гражданка Ширяева, что вы делали вчера после 16 часов?» «Я ведь уже все рассказала», – всхлипнула Вера. Да, вид у моей Верочки был ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаза красные, и вокруг них черно от расплывшейся туши. Губки распухли, нос тоже распух и покраснел. С таким носиком в театр не пойдешь. Я ей сочувствовала. Попала она в историю. Но не скрою, мне приятно было видеть высокомерную Верку с распухшим красным носом. Для полного счастья мне захотелось увидеть в таком состоянии еще и Людмилу. Она, конечно, помогла мне, посочувствовала, притащила лед, спасибо ей за это. Но если бы она сейчас сидела рядом с Веркой и тоже хлюпала, мне больше уже ничего не нужно было бы. Спокойно доживала бы свой век, никому не завидуя. «А вы еще раз, у нас, барышня, допрос идет». «Слышали ведь, подруга ваша интересуется, а она сейчас лицо официальное. Имеет полное право участвовать в допросе». Господи, как хорошо ему удается говорить таким противным голосом. «Хватит тебе, Андрей, все-таки пожалела я Веру. А ты, Вера, давай рассказывай, не тяни». Вера высморкалась, вздохнула и, глядя на меня несчастными глазами, начала. «Когда ты с этим охранником ушла в зал шептаться, Петечка словно взбесился. Он и так все время дергался, ты видела. А тут устроил форменную истерику. Понес совсем уж какую-то чушь, что заговор против него, что ли. В общем, мы с Игорем даже растерялись. Елена Александровна попробовала его успокоить. Чаем отпоить. Она нервно хихикнула. Она всегда... Как только напряжение какое-нибудь, всех начинает чаем поить. Это у нее способ такой – гасить конфликты. «И помогает?» – с неожиданным интересом спросил Мельников. Очевидно, ему Вера про чаетерапию Елены Александровны не рассказывала. «Как вам сказать?» – Вера пожала плечами. «В целом помогает. Сложно ведь ругаться, когда чай пьешь. Основная трудность...» Это усадить за стол скандалистов. Ну вот. Петечка и на нее накричал. Потом схватил свой портфель и убежал. А мы сидим, как дураки, и смотрим друг на друга. Тут я и подумала, что странно это все. Он, конечно, натура творческая, нервная. Поскандалить всегда любил с размахом, с удовольствием. Но то, что он вчера вытворял, это уже ни в какие ворота. Раньше он себе такого не позволял. Вот я и подумала». Она потянулась к пачке, лежащей на столе, достала сигарету. Я последовала ее примеру. Андрей зажег нам спичку, потом тоже закурил. «Вот я и подумала, что странно он себя ведет», – продолжила Вера. «И решила пойти к нему, поговорить, он там рядом живет. Выясню, думаю, в чем дело. Может, он видел, что подозрительное. Может, сам какую-нибудь глупость сделал». Вера затянулась сигаретой и замолчала. «Дальше», – потребовал Андрей. «Пришла я к нему», – покорно продолжила Вера. «Хотела позвонить. а дверь открыта. Я удивилась очень. Дверь у него железная, тяжеленная, как у сейфа. Вообще те, у кого такие двери стоят, закрывать их не забывают. А Петечка же музейный работник. У них у всех к дверям и запорам отношение трепетное. Голос ее дрогнул. Они же на безопасности помешаны все. «Кстати, а почему убийца не захлопнул за собой эту самую дверь?» – спросила я. «Пока бы разобрались, что Петечка исчез, пока бы догадались взломать дверь, сколько времени прошло бы?» «А ею хлопай, не хлопай, наглухо не закроется, там собачки нет», – пояснил Андрей. «Она с обеих сторон закрывается только на ключ. В замке он не торчал, а искать по карманам покойника у убийцы времени не было. Продолжайте, Вера Петровна». Я зашла, окликнула Петечку, а он не ответил. Потопталась немного на месте, потом включила свет в коридоре, там темно было. Пошла в комнату, а там... Вера закрыла глаза и продолжила глухим голосом. Я не помню, что дальше было, честно. Помню только, что сидела, смотрела на Петечку и курила. Она повернулась к Андрею. Я не помню, где я взяла блюдце. На кухне или оно в комнате стояло. Действительно, не знаю. «Долго ты там курила?» – спросила я. «Не знаю. Нет». Вера пожала плечами. «Минуты две, три. Потом встала и ушла». «Куда?» «В парк. Ходила там». Я обменялась взглядом с Мельниковым. Он вздохнул и развел руками. «Верочка, душа моя!» – ласково спросила я. «А ты никогда не слышала, что в таких случаях не худо было бы вызвать милицию?» «Таня, честное слово, я когда немного пришла в себя, сразу об этом подумала. Но когда пошла назад, то увидела, что у дома уже полно милиции. Ну, я и ушла». Андрей отвернулся к окну и что-то пробурчал. Явно не стихи. Потом снова сощурился на Веру. «Теперь, пожалуйста, еще раз расскажите, кого вы там видели?» «Во дворе я ни на кого не обратила внимания. О своем думала». Она виновато посмотрела на меня, потом на Андрея. «А когда в подъезд входила, то женщину встретила с ребенком. Симпатичный пацанчик, года 4 ему. Он яблоко грыз, а женщина несла машинку. Здоровый такой самосвал. Потом уже на первом этаже мужчина мне навстречу спускался. Так, маленький, плюгавенький, ничего особенного. Плащ серый, ботинки коричневые». Вера пожала плечами, давая понять, что подобных мужчин она не разглядывает. «Верочка, но у него же и лицо было, наверное, вспомни», – попросила я. «Какое там лицо? Кукиш вместо физиономии». Она небрежно махнула рукой. «И волосенки дыбом». «Как это?» – подал голос Андрей. «Ну, стрижка такая, вроде ежика. Гоблины всякие часто так стригутся». «Ясно тебе, Иванова, с чем приходится работать?» – картинно вздохнул Андрей. «Будем теперь искать хмыря с мордой кукишем в сером плаще и коричневых ботинках. Ах да, еще и волосенки дыбом. Как бы не забыть». «Вы что, вы думаете, что это он, Петечку?» Вера начала стремительно бледнеть. «Вот только припадков мне здесь не хватало», – вскинулся Мельников. «Подписывайте протокол, гражданка Ширяева». «Танька, забирай ты ее отсюда, Христа ради! Глаза б мои на нее не смотрели. Это ж надо додуматься. Морда кукишем!» Я показывала пальцем, и Верочка быстро черкала ручкой. Подписанный протокол я подала Андрею. А он сунул мне пропуск и снова рявкнул на нее. «И чтобы из города ни ногой, чтоб по первому слову моему здесь быть, ясно?» «Ясно, ясно. Чего она не поняла, я объясню», – проворчала я, выволакивая перепуганную Верочку в коридор. Сама остановилась в дверях. «Я тебе нужна или мне тоже убираться? А у тебя есть что мне сказать?» Я подумала и покачала головой. «Пока, пожалуй, нечего». «Тогда убирайся», – вынес решение Андрей. «Старших я всегда слушаюсь. Я показала капитану Мельникову язык и, махнув ему рукой, закрыла за собой дверь. Когда мы с Верой вышли на улицу, Игорь был уже в полуобморочном состоянии. Он даже не вышел из машины, сидел за рулем и жалобно смотрел на нас. Я открыла дверцу и подтолкнула Веру вперед. Она безропотно плюхнулась на сиденье. Теперь они оба смотрели на меня. «Значит так», — сказала я внушительно и прокашлялась для солидности. «Временно все свободны. Игорь, вези ее сейчас домой, пусть отдыхает, приходит в себя. Что касается работы, я с сомнением посмотрела на поникшую Верочку. «Слушай, ты ведь работаешь где-нибудь?» «В газете». Она назвала бульварный листок, который я несколько раз видела в киосках, но ни разу не покупала. «Веду колонку «Культурная жизнь Тарасова». «Ты?» «Согласна, мое удивление было довольно бестактным». Верочка обиженно поджала губки. «Между прочим, за то время, что мы не виделись, я успела закончить университет, филологический факультет. И вообще не помню, чтобы меня когда-нибудь считали дурой». «Что ты, Вера, извини, это я просто от неожиданности. Значит, каждый день ходить на службу у тебя нет необходимости?» «Нет», – сухо ответила она. «Но надо отпроситься». «Ну и славно. Вот и отпросись. Скажи, что работаешь над каким-нибудь срочным материалом и сиди дома. И я тебе умоляю, Вера, без приключений. А то, не дай бог, сорвешься в бега от большого-то ума». «Да ладно, за кого ты меня принимаешь?» Она окончательно обиделась, и это было хорошо, это было ей полезно. Теперь она уж точно будет сидеть дома. Наконец они уехали. Я вернулась в свою машину. Итак, что же мы имеем, кроме головной боли? Имеем то, что Петечка на следующий день после кражи вел себя гораздо более нервно, чем обычно. Знающим его людям это бросилось в глаза. Скорее всего, он не меньше нервничал и во время кражи. Пожалуй, стоит еще раз встретиться с Сергеем Васильевичем. Может быть, он и вспомнит что-нибудь существенное. Ведь Петечка должен был отдать ему ключи, значит, разговаривал с ним. Не выносил ли он что-нибудь? А если выносил, то почему его не задержали? Тут до меня дошло, что я не стала записывать телефон и адрес Симонова. Он сказал мне тогда, что все сведения на вахтовом столе. Елена Александровна еще должна быть в галерее. Вернуться в кабинет Мельникова и позвонить ей оттуда. А ну его, проще доехать самой до галереи. Я решительно повернула ключ в замке зажигания.